6 ноября 2019 года. Привет, тетрадь в клеточку. Шпагин взял у Бибиной мамы рецепт какой-то жирной таджикской еды. Сказал, что попросит няню ему это приготовить. Сумасшедший! Мне кажется, чтобы усваивать столько жира, надо родиться таджиком. Наверняка у них тела специально оборудованные под такую еду. Но Шпагин... Он Шпагин, а не таджик. Не понимаю, зачем ему это есть. Еще он сказал, приходите завтра ко мне в гости. Но я постарался перебить его идею. Может, лучше ко мне? Не, я как раз Дану попросил приготовить обед специально для Биби. Ну и, конечно, Биби сказала, что с радостью придет. А мне стало как-то неловко от мысли, что она увидит его дом, похожий на замок из параллельной вселенной. У Шпагина личная няня, полный холодильник дорогущей еды, два бассейна, домашний кинотеатр, свет, включающийся по хлопку, и одна только личная комната размером с три Бибиных квартиры. Как это странно, когда кто-то живет вот так, в то время как отец Биби убивается на стройке, чтобы оплатить аренду их невзрачной однушки. Такие полярные миры, а я между ними, средний во всем. Ни богатый, ни бедный, ни гей, ни таджик. Обычный. Разве что моя мама — это папа. И вообще он повесился. Но в остальном ничего интересного.